тотчас же в сопровождении верного своего слуги Якима отправился по книжным магазинам, собрал экземпляры, нашел в гостинице номер и сжег все до одного. Цитируется по комментариям к первому тому полного собрания сочинений Гоголя. «Москва, 1940, страница 493. Там же и ряд других подробностей. Уцелело, по подсчетам библиографов, 3 или 4 экземпляра книги, представляющие собой величайшую библиографическую редкость. Я не слышал, чтобы Ганс Кюхельгартен имелся сейчас в каком-либо частном собрании. Гоголь до конца жизни сумел сохранить в тайне, что Алов — это его псевдоним. При жизни автора книжка не переиздавалась, и первое указание на принадлежность ее перу Гоголя последовало лишь в 1852 году. Документальное подтверждение этому было найдено и того позже. Только в 1909 году нашли и опубликовали в русском архиве письмо Гоголя к цензору Сербиновичу с просьбой ускорить прохождение его Ганса Кюхельгартена через цензуру. Вопрос об авторстве Гоголя стал уже бесспорным. До этого тайна была известна только самому Гоголю и его верному Якиму. Догадывался об этой гоголевской тайне друг и соученик его по Нежинской гимназии Прокопович, но он молчал до 1852 года. В этом году гениальный русский сатирик, начавший свою деятельность сожжением Ганса Кюхельгартена и кончивший ее сожжением рукописи второго тома «Мертвых душ», ушел в вечность. Один из весьма немногих уцелевших экземпляров, сожженный автором книги Ганс Кюхельгартен, мне лишь единожды удалось подержать в руках. Только подержать. Аналогичной оказалась судьба и первой книги Некрасовой. Отправленный отцом в Петербург устраиваться на военную службу, в 1838 году молодой Некрасов, вопреки воле родителя, устроился в университет. Разъяренный отец круто разорвал с сыном, и юноша оказался в Петербурге, предоставленным самому себе. Нужда была беспросветная. О начале жизни в Петербурге и о появлении в 1840 году своей первой книги «Мечты и звуки» уже много позже сам поэт рассказывал так. «Я готовился в университет, голодал, подготовлял военно-учебные заведения 9 мальчиков по всем русским предметам. Это место доставил мне Григорий Францевич Бенецкий. Он тогда был наставник и наблюдатель в пажеском корпусе и чем-то в дворянском полку. Это был отличный человек. Однажды он мне сказал: «Напечатайте ваши стихи, и я вам продам по билетам рублей на 500». Я стал печатать книгу «Мечты и звуки». Тут меня взяло раздумье, я хотел ее взорвать, но Бенецкий уже продал до 100 билетов кадетам, и деньги я прожил. Как тут быть? В раздумье я пошел со своей книгой к Жуковскому. Принял меня седенький, согнутый старичок, взял книгу и велел прийти через несколько дней. Я пришел, он какую-то мою пьесу похвалил, но сказал: «Вы потом пожалеете, если выдадите эту книгу». «Но я не могу не выдать», и объяснил почему. Жуковский дал мне совет: «Снимите с книги ваше имя. Мечты и звуки вышли под 2 буквами «НН». Меня обругали в какой-то газете, я написал ответ. Это был единственный случай в моей жизни, что я заступился за себя и свое произведение. Ответ был глупый, глупее самой книги. Все это происходило в 1940 году. Белинский тоже обругал мою книгу. Смотреть «Литературное наследство», тома 49-50, страница 148. Смотреть также «Скобичевский», сочинение, том 2, Санкт-Петербург, 1890, страница 343. Именно отзыв Белинского, чрезвычайно резко отозвавшегося о мечтах и звуках, особенно подействовал на Некрасова. Мог ли думать тогда Белинский, что неведомый ему НН через несколько лет станет его другом, соратником и редактором «Современника»? Впрочем, отзыв Белинского о мечтах и звуках не был несправедливым. Первые опыты молодого Некрасова даже и отдаленно не напоминали того, что потом вышло из-под его пера. В «Мечтах и звуках» были напечатаны стихи явно подражательного характера с разными страшными названиями вроде «Злой дух», «Ангел смерти» и прочее.